9. Инфляция и экономические циклы. Крах кейнсианской парадигмы. До 1973-74 годов кейнсианцы, сформировавшие в конце 1930-х основную экономическую доктрину этого периода, чувствовали себя на конях. Буквально все приняли идею Кейнса, что в рыночной экономике есть нечто такое, что делает ее подверженной колебаниям уровня расходов. На практике кейнсианцев интересовала только ситуация недостаточных расходов, а потому государство обязано вмешиваться и компенсировать этот дефект рынка. Для компенсации природного неравновесия рынка правительство должно было манипулировать уровнем расходов и дефицитом бюджета, на практике постоянно их увеличивать. Управлять этой жизненно важной макроэкономической функцией правительства должен был, разумеется, совет кейнсианских экономистов. Совет экономических консультантов при президенте США, задача которого состояла в точной настройке экономики, необходимой для того, чтобы избежать как инфляции, так и рецессии, и регулировать совокупную величину расходов таким образом, чтобы гарантировать поддержание полной занятости в отсутствие инфляции. К 1973-74 годам даже кейнсианцы, наконец, осознали, что с этим самонадеянным сценарием что-то не в порядке, и что пришла пора пересмотреть основы своей теории. Ведь за 4 десятилетия кейнсианской точной настройки не только не удалось избавиться от хронической инфляции, возникшей в ходе Второй мировой войны, именно в это время инфляция стала двузначной, около 13% в год. И мало того, так еще в 1973-74 годах Соединенные Штаты вошли в самую глубокую и продолжительную рецессию со времен 1930-х годов. Ее следовало бы назвать депрессией, но к тому времени экономисты отказались от этого термина как неполиткорректного. В кейнсианской картине мира не было предусмотрено такого поразительного сочетания – значительная инфляция на фоне глубокой рецессии. Экономисты привыкли к тому, что либо экономика переживает бум, и тогда цены растут, либо экономика пребывает в состоянии спада или депрессии, и тогда имеет место высокая безработица, а цены падают. В период бума кейнсианское правительство должно было понижать чрезмерную покупательную способность, для чего следовало увеличивать налоги и откачивать деньги из экономики. А в период спада правительство должно было увеличивать расходы и наращивать дефицит бюджета, то есть накачивать деньги в экономику. Но что должно было делать правительство, когда в экономике одновременно наблюдаются инфляция и спад, сопровождающийся массовой безработицей? Как можно одновременно давить на газ и тормоз экономического механизма? Уже в ходе спада 1958 года проявилась некоторая странность. Впервые в истории в разгар спада индекс потребительских цен продолжал расти, хоть и незначительно. Но тучка была совсем маленькой, похожей на облачко, и кейнсианцы сочли, что тревожиться не о чем. Потребительские цены не прервали рост и в период спада 1966 года, но спад был настолько незначительным, что это тоже никого не встревожило. А вот значительная инфляция в период спада 1969-71 годов оказалась уже ударом. Впрочем, настоящее смятение в рядах кейнсианцев началось только в период глубокого спада 1973-74 годов, сопровождавшегося двузначной инфляцией. Пришлось признать не только то, что провалилась политика точной настройки, и мы все еще имеем дело с давно похороненными экономическими циклами, но и то, что когда экономика пребывала в состоянии хронической и даже ускоряющейся инфляции, она при этом не могла выбраться из рецессии, то есть имел место инфляционный спад или стагфляция, стагнация плюс инфляция. Явление было не только совершенно новым, но еще и необъяснимым. Господствовавшая экономическая теория не предусматривала ничего подобного. При этом инфляционная ситуация явно ухудшалась. Примерно 1-2% в год в период Эйзенхауэра, 3-4% в год при Кеннеди, 5-6% в год при Джонсоне и около 13% в 1973-74 годах, после чего она снизилась до 6%, но только под напором резкого и продолжительного спада 73-76 годов. Несколько вещей нуждаются в объяснении. Первое. Откуда взялась хроническая и ускоряющаяся инфляция? Второе. Почему инфляция сохранялась даже в период глубокой депрессии? А раз уж мы заговорили обо всем этом, то очень важно понять. Третье. Что порождает экономические циклы? Откуда эта нескончаемая последовательность подъемов и спадов? К счастью, ответы на эти вопросы уже даны, и дала их вытесненная на задворке австрийская школа экономической теории, и в частности теория денег и циклов деловой активности, развитая в Австрии Людвигом фон Мизесом и его последователем Фридрихом фон Хайеком, который и познакомил с этой теорией лондонскую школу экономики в начале 1930-х годов. Собственно говоря, предложенная Хайеком австрийская теория циклов деловой активности покорила молодых британских экономистов именно потому, что только она давала удовлетворительное объяснение Великой депрессии 30-х годов. В начале 30-х будущие лидеры кейнсианства, такие как Джон Хиггс, Абба Лернер, Лайонел Робинс и Николас Калдер в Англии и Элвин Хансен в Соединенных Штатах, была последователями Хайека. Но опубликованная в 1936 году работа Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» смешала все карты. Произошла настоящая кейнсианская революция, высокомерно провозгласившая, что никто прежде не мог объяснить природу экономического цикла и Великой депрессии. Следует подчеркнуть, что в ходе глубоких дебатов кейнсианская теория не одержала победы над австрийским подходом. Напротив, как нередко бывало в истории общественных наук, кейнсианство просто вошло в моду, а непобежденная австрийская теория впала в забвение. В течение 4 десятилетий австрийская теория была жива, но почти незаметна. Верность ей хранили только Мизес в Нью-Йоркском университете и Хайек в Чикагском, а также горстка их последователей. Далеко не случайно, что возрождение австрийской теории совпало с появлением стагфляции и ставшим очевидным поражением кейнсианства. В 1974 году в колледже Ройалтон, штат Вермонт, состоялась первая за несколько десятилетий конференция австрийской школы экономической теории. В том же году сообщество экономистов было поражено присуждением Нобелевской премии по экономике Хайеку. После этого австрийцы провели конференции в Хартфордском университете, в Виндзорском замке в Англии и в Нью-Йоркском университете, причем даже Хиггс и Лернер дали понять, что отчасти возвращаются к позиции, которой придерживались в молодости. Были проведены региональные конференции на Восточном и Западном побережье, на Среднем Западе и на Юго-Западе США. Публикуются книги и статьи, и, пожалуй, самое важное – появились чрезвычайно способные аспиранты и молодые профессора, связавшие свою научную карьеру с разработкой австрийского подхода, так что в будущем можно ждать результатов его применения.